огнепоклонницей, идолопоклонницей. Если хочешь, будь хоть тысячу раз раскаявшейся. Если хочешь, будь сто раз нарушительницей раскаяния. Эти врата не врата безнадежности. Какая ты есть, такой и приходи. И уже когда Хурем уснула, он бормотал над спящей точно колыбельную из Юнуса Эмре. Слишком простого для султанов поэта, но такого уместного для данного мгновения. Станем мы оба идущими по одному пути. Приди, о сердце, пойдем к другу. Станем мы оба людьми одной судьбы. Приди, о сердце, пойдем к другу. Не разлучимся мы с тобой, приди, о сердце, пойдем к другу, пока не пришла весть о смерти, пока не схватила смерть за ворот, пока не напал на нас Азраил. Приди, о сердце, пойдем к другу. Спящая Хурем казалась ему бессмертной. Не смело прикасался к ее шелковистым персям и ощущал ее бессмертие. Она спала, точно корабль на тихих водах, полной жизни огня и скрытого движения. Словно змея она никогда не потела. Сухой огонь бил из нее даже спящий, обжигал Сулеймана, обращал в уголь и пепел. Наконец-то нашел он женщину, которая убедила его, что существует на свете нечто более важное, более ценное, нечто выше его самого во всей его недосягаемости. Что же? Она сама. Только она. Была для него утолением жажды, забытьем и воскрешением, давала высвобождение от всего, похожее на сладкую смерть. Тогда он забывал даже о себе самом, освобождался от себя, знал лишь одно — без этой женщины не сможет жить, без любви к ней, без ее любви мир утратит всю свою прелесть, все краски свои. Самое же страшное — потеряет свое грядущее. Ибо любовь, как искусство, охватывает и то, что реально существует, и то, что должно когда-то наступить. Кому об этом расскажешь? Хурем знала и без того, а больше никто не поймет, не с кем ему поделиться. Разве что с Ибрагимом, с которым давно уже не уединялся, увлекшись ночами с Хурем, а его оставив для утех с молодою женой. Словно бы за тем, чтобы дать Хурем полностью прочувствовать счастье нести в себе султанское семя, Сулейман приказал, чтобы ее никто не трогал в гареме, даровал ей отдых и одиночество на несколько дней и ночей. Сам же обратился с усердием, могущим показаться чрезмерным, к делам государственным. Затем, возобновив давний свой обычай, заперся в покоях Фатиха с любимцем своим Ибрагимом. У них нечасто были такие затяжные разлуки. Новая встреча всякий раз щедро орошалась вином. Выпив же первые чаши, они разыгрывали на два голоса иляхии дервишей ордена Руфаи. Так было и на этот раз. Сулейман, лукаво поглядывая на Ибрагима из-за края золотой чаши, начал то, что в их игре принадлежало ему. «Упал мой взгляд, полюбил красавчика-араба. Ох, ох! Хоть и араб, он, но очень изысканный», — мгновенно ответил Ибрагим. Сулейман отставил чашу, прижал руку к сердцу. «Я сказал, мальчик Шамуна, ты не из Дамаска? Ох, ох!» Ибрагим, улыбаясь, медленно покачал головой. «Нет, нет, родом я не из Дамаска, а из Халеба, ох, ох!»